7. Эллисон продержал их в городе сколько смог, не навлекая на себя подозрений. Полисмены уехали без четверти 8, когда на город уже надвигались сумерки. И то потому, что, промедлив еще немного, они бы начали удивляться, почему так и не явилось вызванное по рации подкрепление. Оба переговорили с базой в Дерри, и оба ходили потом с озадаченным отстраненным видом. На том конце отвечали верно, разве что с голосом было что-то не так. Но кого могут волновать подобные мелочи, тем более в таких обстоятельствах? Полицейским и так хватало забот. Во-первых, масштабы произошедшей трагедии. Во-вторых, личное знакомство с жертвой. Мысли о том, как бы ухитриться заложить фундамент потенциально крупного дела, чтобы в будущем избежать процедурных рогаток, которые помешают расследованию. Это в-третьих. Кроме того, на них уже начинало сказываться пребывание в Хейвене. Полисмены чувствовали себя так, словно целый день настилали виниловые полы в помещении без вентиляции или незаметно для себя напились. Нет, они не начали слышать голоса. До этого не дойдет, их уберут намного раньше, но ощущали себя как-то странно, заторможенно, будто с огромным трудом преодолевали барьер, хотя всего лишь занимались своей повседневной работой. Все это Дик Эллисон выудил из их голов, попивая кофе в Хевен-Ленче через дорогу. Ну да, парни были слишком загружены хлопотами и сбиты с толку, вот и не обратили внимания, что голос Тага Эллендера, диспетчера, звучал не совсем обычно. Причем по довольно простой причине. Полицейские говорили не с Тагом Эллендером, им отвечал Бак Питерс. Сигналы поступали не в Дерри, а в гараж на заправке Элта Баркера и приходили оттуда же. Бак Питерс потел, согнувшись в три погибели над микрофоном. Рядом сидел Энди Бейкер. Бак посылал сообщение и указание по приемнику Энди, который тот смастерил для себя от скуки, и по которому можно было связаться даже с Ураном, найдись там представители разумной жизни, желающие послать землянам пламенный привет. Горожане изо всех сил сосредоточились на мыслях Бента Родоса и Джинглса Гэббенса. Попутно Баку передавали все, что было известно о Таге Эллендере, с которым якобы говорили теперь чужаки. Бак Питерс обладал некоторым талантом к перевоплощению. На местных конкурсах самодеятельности он всегда становился любимцем публики, подражая голосам популярных актеров вроде Джеймса Кэгни и Джона Уэйна и непременно пародируя очередного президента. Примечание. Джеймс Фрэнсис Кэгни-младший, 1899-1986 годы жизни. Один из наиболее востребованных актеров классического Голливуда, удостоенный в 1943 году Оскара за лучшую мужскую роль. Конец примечания. До Рича Литла ему, конечно, было далековато. Ричард Каруэрс, Рич Литл, год рождения 1938, канадско-американский пародист и актер озвучания по прозвищу «Человек с тысячью голосов». Конец примечания. Однако, если уж Бак изображал кого-нибудь, слушатели без труда понимали, кого он имеет в виду, в большинстве случаев. Но главное, слухачи подсказывали Баку, как ему реагировать на каждую фразу. Ведь говорящий обычно заранее рассчитывает получить определенный ответ на свой вопрос или утверждение. Если Бент и Джинглс купились на этот обман, а так оно, в общем-то, и произошло, то не столько благодаря талантам Питерса, сколько из-за собственных ожиданий, которые полностью оправдались. Кроме того, Энди ухитрялся включать помехи. Не такие сильные, какие они будут слышать на обратной дороге в Дерри, но в самый раз, чтобы исказить передачу, как только в голове одного из полисменов проскакивала глупость вроде «Господи, что у Тага с голосом?» «Простыл, наверное?» В четверть восьмого, когда Бич принес Дику новую чашку кофе, тот спросил: «Все готово?» «А как же?» «Ты уверен, что машина сработает?» «Она прекрасно работает. Хочешь взглянуть?» Бич разве что хвостом не вилял. «Нет, некогда. Что там с оленем? Достали?» «Ага, Билл Элдерли пристрелил, а Дэйв Рутледж освежевал тушу». «Отлично, тогда за дело!» «Хорошо, Дик». Бич снял фартук, повесил его на гвоздь за стойкой. Перевернул табличку над входом надписью «Закрыто к прохожим». Из-за выбитого стекла та раскачивалась и крутилась даже на легком ветру. Затем, помедлив, взглянул на Дика со щуренными от плохо скрываемой злости глазами. Ей не велели выкидывать этот фокус. Дик только плечами пожал. «Какая разница? Сделанного все равно не воротишь». «Ее уже нет. Это главное. Детишки там разберутся с картинкой». «А таких, как Рут, в городе больше не осталось. Еще тот парень на ферме старого Гарика. Он вечно в стельку. И ведь копает же. Иди, Бич, они скоро уедут, а все должно случиться как можно дальше отсюда». «Ладно, Дик, ты уж поаккуратнее тут». Тот ухмыльнулся. «Нам всем теперь надо быть аккуратнее. Дело-то щекотливое». Провожая глазами пикап, Бич осторожно, медленно объезжал кучи мусора и осколков. Эллисон заметил тень под навесом кузова и в глубине. Что-то плотно завернутое в непрозрачную пленку. Это был самый крупный олень, какого Билл Элдерли сумел раздобыть за столь короткое время. Охота на них в июле категорически нарушала законы штата. Когда пикап скрылся из виду, вильнув задней дверью с наклейкой «Занимайтесь любовью, а не войной, готовьтесь к тому и к другому, Национальная стрелковая ассоциация», Дик вернулся к стойке допить кофе, как всегда в этом заведении, хороший и крепкий. Примечание. Общественная организация владельцев оружия и лиц, выступающих в защиту права на обладание оружием, гарантированного второй поправкой. Пропагандирует использование оружия для спорта, самообороны и охраны природы. Регистрирует все национальные спортивные рекорды по стрельбе. Конец примечания. Вот чего ему сейчас не хватало. Эллисон не просто устал, он был вымотан. Хотя еще не стемнело, а Дик относился к людям, которые засыпают не раньше, чем услышат последнюю ноту национального гимна перед отключением любимого телеканала. Сейчас ему хотелось лишь одного – оказаться в своей постели. День выдался напряженный, даже пугающий, и он не закончится, пока Бич не доложит, что справился с поручением. Да и потом, убрать двоих копов – это еще не значит избавиться от беспорядка, который устроила Рут. Можно скрыть очень многое, но не тот простой непреложный факт, что два полисмена погибли на обратном пути из Хейвена, где перед этим убило еще одного полисмена, пусть даже рядового констебля, зато, как назло, вдову Ральфа Макусланда. Короче говоря, настоящее веселье еще даже не начиналось. «Ага, если это можно назвать весельем», — кисло буркнул Дик, обращаясь в пустоту. «Я уж точно не назову, пес меня дери». Кофе довел до изжоги, но Эллисон продолжал его пить. Снаружи взревел мотор. Дик резко развернулся на стуле и увидел, как уезжают копы. Мигалка на крыше патрульной машины отбрасывала на городские руины синие всполохи вперемешку с черными тенями.